Друзья, текст Священного Писания прочитаем из второго послания к Тимофею, 1 глава. Буду читать с 7 стиха по 10. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 7 стиха. «Ибо дал нам Бог духа, не боязни, но силы, любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». Не меня, узника его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь, и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом, и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». Друзья, темой моей проповеди мне хотелось бы обозначить слова апостола Павла: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым силу Бога». Друзья, нам, благовестникам, Господь дает повеление, чтобы мы вооружились этой мыслью, что благовестие Христово, оно будет сопровождаться страданием. И написано так, что нам дано не только веровать в Него, да, но и страдать ради имени Его. Нам дано. То есть это от Бога нам данный удел. Иногда нас это смущает, потому что плоть дрожит и не хочет страданий, не хочет каких-то переживаний встречать. И часто я встречался с такой ситуацией, когда группа благовестия собирается, чтобы ехать на благовестие. О чем они молятся? Друзья, вам, наверное, это знакомо. Молятся о том, чтобы Господь расположил людей, чтобы Господь сохранил от препятствий, от властей, от трудностей, от переживаний. И так вот себя молитвы раз-раз-раз-раз оградили от всех страданий. Друзья, иногда Господь и делает так. Никаких страданий, так все, как будто по маслу, как говорят, прошло благовестие. Друзья, ну и результата нет. И результат слабый. Может быть, где-то как-то оно сработает. Мы ждем этого. Друзья, но есть другие ситуации, когда нас вдруг постигают такие вот как бы сложные ситуации, трудные ситуации. Мы много переживаем в этих ситуациях. Скорби постигают, иногда гонения, иногда вот арестовывают, бросают в камеры. И вот при благовестии случаются такие ситуации. Друзья, и после этого мы смотрим, насколько Господь нас самих ободряет, насколько вдохновляет нас в служении, и очевидный становится результат. И Господь благословляет, вот, и дает результат этого служения. И мы понимаем, что все самое прекрасное, оно всегда рождалось в страданиях. Все самое лучшее, оно почему-то связано с страданиями, выстраданное. Вот перенесенные скорби, друзья, они накладывают свой отпечаток. И мы читаем за Давида, когда он пережил много скорбей, страданий, друзья, потом он делает отзыв о своем, можно сказать, земном пути и говорит: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Друзья, можем ли мы сегодня вот так вот правильно оценить то, что нам дает Господь, вот, переживать, где-то пострадать, где-то вот какие-то перенести трудности. Однажды мне братья поручили поехать в одну местность, чтобы там потрудиться в одной группе, церковь небольшая. Когда я приехал туда, я заметил одну сложную ситуацию. В этой группе получилось так, что дьявол столько навредил, что между верующими нет совершенно нет никакого единства. Между верующими вот нельзя было найти двух братьев, которые были бы едины между собою. Вот каждый между собою что-то имел на другого. Все разобщены. И когда я посмотрел на эту ситуацию, думаю, сложно. Как их примирить между собой? Как их вот как-то соединить между собой? Я молился, и вдруг мне Господь такую мысль посылает. Вези их всех на благовестие. У них была машина вот там, в этой местности. Грузовичок с фургоном такой оборудованный. И вот я им говорю, давайте-ка собираться вместе на благовестие. Они: какое благовестие, брат Саш, какое благовестие, да нам самим хоть благовествуй, между нами, между двумя даже, говорит, нет мира. Я говорю, вот и хорошо. А после того, как съездим на благовестие, поговорим и об этих проблемах. Друзья, уговорил я их, они нехотя, но согласились, собрались вот в группу такую из 6 человек и поехали. Друзья, это был северный поселок, и вот мы, отправившись в дорогу, нас начали, можно сказать, сразу сопровождать определенные затруднения, сложности, сложность дороги. Ну, машина не вездеход, она не везде могла вот спокойно пройти. Вот часто там, ну, такие обледеневшие сопки, подняться на эти сопки. Столько труда, столько вот переживаний. Вот, чтобы все-таки нам добраться до этого поселка, ну, с такими сложностями. И пока вот в этих сложностях как-то, ну, оказывались, смотрю, братья как-то все теснее, теснее в общении между собой. С нами 2 сестры еще были. Приехали в поселок. На место, значит, проведения, медпункт нам предложили. Там вот можете жить и там проводить свои евангелизационные собрания. Ну, мы быстренько смотрим, дети. Дети собрались, детей позвали. Говорим, дети, пробежите по всему поселку и всех пригласите на богослужение. Такой транспарант выставили, что мы проповедуем Христа распятого, к медпункту его вот приставили. Ну, и все прохожие узнали, что вечером собрание вот в этом поселке. Ну, и собрались. Полный дом, друзья. Но одно было для нас огорчительно, что из полного дома собравшихся ни одного трезвого. Ни одного трезвого. Оказывается, весь поселок пьяный. Дети только более-менее, вот, ну, кто еще поменьше возрастом, не прикоснулись к этому зелью. Все остальные пьяные. Пытаемся проповедовать... Они вот наперебой, идет какое-то беспорядочное собрание, трудно что-то говорить. И сказать, уходите, мы вам ничего не хотим больше рассказывать, вы все пьяные, не скажешь. И в то же время в этом обществе находиться, что-то пытаться им объяснить, вот когда тебя и перебивают, и стараются свое что-то вот рассказать. И вот вдруг вваливается в это собрание человек. Выше всех ростом, он, похоже, метис, не коренной этой национальности, который был. Он выше всех ростом, и как только он зашел, все отшатнулись, сразу ему место дали. Но, к нашему удивлению, он вдруг спотыкается и падает лицом вниз. Подхватывается, не поймет, что с ним случилось, начинает спрашивать, кто здесь старший. Ну, я понял, что наступил мой час. Я же это благовестие организовал. Надо теперь мне с ним иметь дело. Я говорю, старший, иди сюда. Ну, и так вот в комнату в другую перешли. Садимся, начинаем беседовать. Он говорит, скажи, что со мной вот происходит? Каждую ночь, когда новолуние бывает, у меня сильная жажда крови. Я пока не увижу кровь. Я не могу успокоиться. Я должен выйти на улицу, найти хоть кого-нибудь, побить или что. Как только увижу кровь, все, я спокойно могу идти спать. И пока я крови не увижу, не могу успокоиться. От меня уже весь поселок страдает. Я теперь понял, почему все расступились. Он и выше их всех ростом, и здоровый такой, и выше меня ростом. Вот начинаем с ним беседовать. Я говорю... Ты в страшной беде находишься. страшная ситуация. Евангелие открываю ему. Я говорю, тебя Сын Божий, Господь, хочет освободить. И смотри, что написано. Если Сын освободит, то истинно свободны будете. И так вот ему подставляю Библию. Смотри, что написано. А ему как будто вот в лицо кто-то, знаете, со всего размаху, как вдарил, он же головой об стену. Остановился, говорит, закрой эту книгу. Я закрываю, он глаза свои протирает, говорит, мне как будто кто-то горсть песка в лицо вот, бросил. Не могу ничего смотреть. Я думаю, что за явление? Открываю Библию и дальше говорю. Вот дальше вот написано. Читай, что здесь написано. Повторяется та же ситуация. Он говорит, больше не открывай. Не открывай эту книгу. Я не знаю, что со мной. Друзья, я понял, что этот человек одержимый. Мы начали с ним беседовать. Он говорит, что его мама, оказывается, является вот, ну, такой потомственной колдуньей. И она его наградила вот этой зависимостью от этих духов нечистых. И когда начали с ним беседовать, друзья, у самого аж холодеет все внутри от соприкосновения с таким человеком. Друзья, и вместе с этим переживания. Смотрю, братья, которые со мной приехали, все немножко так вот со стороны наблюдают за этой беседой, переживают, как вот что будет. И, друзья, он поделился своими такими переживаниями, говорит, за мной числится уже много преступлений. Меня поймать не могут, потому что как только въезжает в поселок милиция, я ухожу в тайгу, а там никогда никто не найдет. Говорит, ну вот в тайге я живу. Я, говорит, молюсь Боженьке своему. Я говорю, да кто же твой Боженька? О, вашего-то я не знаю, а своего знаю, он красивый такой. И начинает описывать своего Бога. Думаю, мы иногда не в состоянии описать красоту нашего Бога, а этот человек с таким вот, знаете, восхищением описывает красоту своего, которому он поклоняется. Он говорит, я жертву принесу ему, в огонь мясо кину, он ко мне Сахатова навстречу выведет. Застрелю, и первым делом, говорит, у меня одно желание – крови напиться. И вот к этой фонтанирующей ране животного кровь пить. Я вспомнил тут вот про язычников, о которых в Деяниях апостолов написано, что чтобы воздерживались от удавленной крови, все это там настолько очевидно. Друзья, вот это все их идолослужение, связанное с оккультным. Когда мы побыли вот в таких обстоятельствах с братьями, потом еще некоторые так вот обстоятельства, походили по поселку, поблаговествовали, посмотрели на беду, в какой дом не заходишь, родители пьяные лежат, а где-то там из угла выходят дети, говорят, дядя, а вы не дадите что-нибудь покушать? Я уже несколько дней не ел. Друзья, из этого дома в другой заходишь, а там подобная ситуация. Весь поселок вот в таком пьяном угаре, а дети беспризорные, как они прилепились к нам, как они вот готовы были и за ноги, и за руки цепляться, чтобы только вот мы их не бросили, с ними, чтобы побыли какое-то время. И, друзья, и вот мы напереживались вместе с ними там вот, вот в этой ситуации, пожили, вот около недели наше благовестие там было, поехали обратно, возвращаемся. Вот по пути пурга поднялась, дорогу замело. Мы вот долгое время там приходилось лопатами расчищать, уставшие, вот уже, как говорят, смертельно уставшие, в таком вот ну, состоянии тяжелом. И подъезжаем к одному промежуточному пункту, ну, стоит избушечка такая небольшая, там останавливаются водители для того, чтобы отдохнуть или переночевать. Там есть возможность растопить печь. И вот мы зашли с братьями, пока печь растапливаем. Одному брату говорю, иди заправь автономную печку, чтобы в будке поддерживать тепло. И он не выключил эту печку и начал ее заправлять в момент ее работы. И бензин проливается, попадает на выхлопную трубу, вспышка, и наша машина горит в тайге. Мы когда увидели, машина горит. Факел такой вот поднимается от бензобака и в таком состоянии. И тут я смотрю на такую картину. Наши сестры, которые находились внутри машины, вдруг открывают дверь и выпрыгивают из машины. И прямо на колени в снег так раз, на колени. И кричат, Господи, спаси. Ну, мы все прекрасно понимали, если сейчас у нас машина сгорит, нам 100 километров по тайге в одну сторону и в другую сторону, промежуточный участок такой. И тут Господь мысль дает. Я срываю с себя теплая на мне телогреечка такая была, срываю с себя ее и на этот бензобак раз накрыл. Пламя погасло. Ну, и само угасло. Все вздохнули и начали Бога благодарить. Господи, Ты нас помиловал, Ты нас спас. Напереживались в этой поездке с благовестием. Друзья, подъезжаем уже к поселочку. Я говорю, братья, ну когда мы назначим наше братское общение? Надо же вопросы решать. Я говорю, брат, какие вопросы? Уже никаких вопросов не осталось. Все, говорит, там осталось. Напереживались в благовестии, друзья. Вот в каких-то таких вот страданиях, в каких-то переживаниях, в скорбях, друзья, все наши вот эти вот вопросы, которые могут возникать между собою, которые могут возникать трения, переживания, все куда-то улетучилось, все куда-то ушло. Друзья, не так давно нам пришлось тоже с братьями быть в Магаданской области, и посетили мы один поселочек Омсукчан. И когда побыли там, совершили служение, хорошее собрание было, души покаялись. Возвращаемся, и вдруг такое нам как бы препятствие. 300 километров мы прошли, дорога вроде бы такая насыпная, неплохая. Ну, подъехали к горному участку, и там лавиноопасное место. Ну, я так знаю, что здесь тоже где-то в горах есть такие места опасные, где сходят лавины, сели различные. И там предупреждение, что лавины. Вот. Ну, стараются все водители, так скажем, на свой страх и риск проскочить этот участок. И проскочил – повезло, не проскочил – значит, не повезло. И вот, друзья, подъезжаем, смотрим, только что навстречу машины прошли. Подъезжаем, смотрим, лавина сошла. Прямо перед нами еще свежая снежная лавина и полностью перекрыла нам путь. С левой стороны уходит вниз, там река где-то внизу уходит. С правой стороны почти отвесная скала идет, и вот с нее сошла эта лавина. Что делать? Возвращаться обратно, терять время, ждать, пока придут дорожники. Тоже вот переживательно. Мы уже рассчитали, через сколько времени они смогут расчистить эту лавину. Высотой лавина была примерно как от полу до верха балкона, до перила. Да. Мы шли на машине, вездеход, КамАЗ, вахтовка. Когда мы посмотрели, что выше крыши эта лавина засыпала снегом все. Что делать? И братья все заунывали. Это значит стоять около 2 суток, терять время. У нас нет столько времени. Как быть? Ну и все такие, наверное, придется располагаться где-то на ожидание, на отдых. А следом за нами еще магаданская молодежь подъезжает тоже. Около 15 человек молодежи там было. Всех около 20 человек собралось, наш экипаж братьев ехал из Магадана, молодежь, которая подъезжала. Что делать будем? Я говорю, давайте попробуем переехать ее. Они говорят, да что ты, брат Саш, предлагаешь такие вот какие-то невероятные вещи. Я говорю, давайте мы помолимся и попробуем. Помолились. Колеса спускаем полностью. Едва так, чтобы не провернулись они на дисках. И начинаем на эту гору взъезд. Не с первого раза, а так вот разгоняешься машину, накатом пускаешь ее, она съехала обратно. Накатом опять пускаешь, съехала обратно. И мы так накатали себе дорогу наверх лавины, на спущенных колесах, только это возможно. Поверху прошли, подготовили себе съезд с этой лавины. А потом надо ж молодежь, они на микроавтобусе едут, и одна легковая машина. Их зацепили на буксир, перетащили через лавину. А неверующие, которые остановились, все стоят и с одной стороны лавины, с другой стороны, смотрят на эту картину. Чуть баптисты задумали. И таким образом мы перетащили одну машину, другую машину, съехали туда. А съезд с лавины крутой такой, очень крутой. что машина съезжает и почти бампером вот в дорогу цепляется, и потом на ровное место. Ну и такие все обрадованные, вот какие мы уже почти герои, немножко, знаете, так, такое чувство. И тут шум такой. Раз, вторая лавина сошла перед нами и отрезала нас. Одна сзади, а другая спереди лавина. И все запереживали. У всех сразу, знаете, то ходили такие, немножко так рассматривали все это по снегу, а то немножко затрепетали все. Мы оказались в таком месте, где может в любой момент сойти лавина. А признаки – это камешки небольшие, снежные, катятся с горы так вот. Катятся, катятся, катятся. Температура воздуха опустилась где-то до минус трех, вот, поднялась, вернее, до минус трех, минус три. Вот в это время очень сильно срывается снег вот, с гор, и лавины идут. И мы смотрим, что мы стоим в таком месте, что на нас может опять лавина сойти. Запереживали. Ну, тут, естественно, команда всем. Всем по машинам, чтобы если машина сойдет лавина, чтобы никого под снегом не осталось. В машине легче найти, отыскать кого-то. Молодежь сидит, переживает, и вдруг шум, и третья лавина идет. И присыпает эти вот микроавтобус, легковую машину, ну так, на багажник не полностью, носы машин торчат. Мы быстрее цепляем их из-под лавины, выдернули. Неверующего одного тоже выдернули вот из-под лавины оттуда. И быстрее, быстрее, как первую, так и вторую давай пересекать. Выехали. Думаю, для чего Господь допускает вот эти обстоятельства, братья и сестры? Допускает, чтобы мы вот в этих обстоятельствах немножко ближе становились. Допускает, чтобы в этих обстоятельствах мы роднее становились, чтобы мы трепетали перед Богом всемогущим, от которого зависит и жизнь, и обстоятельства нашего служения. Друзья, и когда мы начинаем ощущать, как был Бог рядом с нами вот в этих обстоятельствах, насколько наша проповедь становится, друзья, ну, живее. Насколько она становится вот прочувствованней, как легко людям становится понимать вот даже в тех условиях, что как хорошо, когда рядом с нами есть тот, который может в любой ситуации нам помочь и вот в любых обстоятельствах нас вывести в нужное вот положение. Друзья, самых разных переживаний бывает много, скорбей бывает много, друзья, и эти обстоятельства знакомы и миру этому, и людям знакомы. И когда мы где-то в их еще вот, проблемах и нуждах принимаем участие, это тоже имеет большое значение. Братья и сестры, нам не раз мы за правило поставили себе, когда бываем в поездках, когда нам приходится ехать куда-то по благовестию, если где-то мы видим любую нужду, любую проблему, всегда нужно остановиться и оказать помощь. Я не видел ни разу у меня не было, братья и сестры, случая, чтобы после оказанного какого-то содействия или помощи кто-нибудь бы отказался от Евангелия или от духовной литературы. Случаев было множество, друзья, и как люди вот в этих сложных для себя обстоятельствах относятся в этот момент к Слову Божьему. Они готовы его целовать, прижимают к себе, стараются как-то вот оценить то, что им дано. На одной из стояночек мы раздавали водителям литературу. Большая стоянка, машины съехались и стоят, ночуют там. И на утро мы пошли раздавать литературу. Подходим к одному водителю, даем ему литературу, достает так, поворачивается сзади, а у меня уже есть. Я говорю, а у вас откуда? А вы мне, говорит, в прошлую поездку давали. А теперь я все время ее вожу с собою. Потому что, говорит, те водители, с которыми я ехал в колонне, после того, как вы подарили, один, говорит, разорвал и выкинул, другой бросил, еще где-то расстались. А я подумал, священное писание нельзя бросать. Говорит, один на перевале перевернулся. У другого застучал двигатель, не доехал. И говорит, только моя машина дошла. Я, говорит, теперь постоянно с собой вожу. Друзья, и мы смотрим вот на такие вот обстоятельства. Думаю, как ценно. Как ценно, что мы стараемся, друзья, где-то вот распространяем Евангелие, где вот раздаем. Где-то, может быть, с какими-то переживаниями, со страданиями. Но, друзья, как важно, что через все это Господь совершает великое дело, как мы прочитали об Иисусе Христе, что Он является Спасителем нашим, разрушившим смерть и явившим жизнь и нетление через благовестие. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас и поможет, чтобы мы всегда дорожили тем, что нам дано. Господь дал нам не только веровать в Него, но и страдать ради Него. Друзья, пусть Господь благословит нас вооружиться мыслью, как апостол Павел призывает, говорит, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. Друзья, в этом есть для нас большой смысл. Да благословит всех Господь. Аминь.